Вечером, объевшиеся блинами, Димка и Костя уснули почти одновременно. Димка на кровати сестры, а Костя на Димкиной. Подумав, их решили не будить. Ирина отправилась спать в свою бывшую комнату. «Завтра Вероника должна приехать», — вслух подумала Маша, зажигая свет в мансарде. Сергей стоял на лестнице и смотрел на нее. Узнает про лесника, расстроится. «Кстати, блины у тебя получились очень вкусные. Научишь меня печь такие?» Бабкин продолжал стоять неподвижно. Маша шагнула к нему и сделала то, что давно хотелось. Провела рукой по коротким темным волосам. Волосы были мягкие, и она удивилась. Ей казалось, что на голове у него должны быть колючки, как у кактуса. Сергей перехватил ее руку, провел по своей щеке. — А если он на ночь бреется, — вполголоса процитировала Маша Вишневского, — то значит, на что-то надеется, — закончил Бабкин, не сводя с нее глаз и усмехнувшись. Она стояла на верхней ступеньке и была почти вровень с ним, глаза в глаза. Сергей обнял ее, силой прижал к себе, проводя рукой по нежной коже на шее, поцеловал, ощущая, какие теплые у нее губы, почти горячие, горячие и требовательные. — Ты целоваться не умеешь, — прошептала Маша, оторвавшись от него и улыбаясь. — А ты научи. Так же шепотом сказал он. — Можешь прямо сейчас начинать. Он легко поднял ее, оторвал от пола и попытался донести до комнаты, но доски безбожно заскрипели, и Сергею пришлось ее опустить. Они рассмеялись в полголоса, как дети, проказничающие втайне от взрослых, но проказничающие легко, несерьезно. — Не получится романтики, — прошептал Бабкин, снова наклоняясь к ее губам. Маша не ответила. Ей было наплевать на романтику. Сергей проснулся как-то резко, рывком выдернув себя из сна, хотя ничего плохого ему не снилось. Маша спала рядом, и рыжие волосы, рассыпавшиеся по подушке, в полумраке казались темными. Он хотел погладить ее по волосам, но побоялся разбудить, и только наклонился, заглянул ей в лицо. Оно было спокойным и таким безмятежным, словно она проспала уже 100 лет. Спали ее глаза, спали волосы, спали ресницы. В уголках губ спала улыбка, тихая, почти незаметная. Сергей в ответ улыбнулся чуть недоверчиво и осторожно вылез из теплой постели. За окном была ночь, но чувствовалось, что она уже подходит к концу. Светлой полосой выделялась дорога, а над домом тетушки Дарьи бесшумно поворачивался черный силуэт человека с подзорной трубой. Флюгер, который когда-то вырезал сам Бабкин. Небо за ним чуть заметно светлело внизу, как будто и там, по краю неба и земли, тоже шла дорога. Темный час закончился. Начиналось утро. Сергей появился, когда Макар с Дарьей Олеговной уже позавтракали, и тетушка неодобрительно покосилась на племянника. Ишь, ходок! Довольный, как кот. «Я хотел быть высокой сосною», — басом напевал Бабкин, плескаясь под умывальником, хотя уже умывался сегодня один раз. «Чтоб бездельничать век напролет, по утрам не расчесывать хвою и не мыться, пока не польет. тарара-ра-ра-ра, и не мыться, пока не польет. О, вода холодная! Он вошел в комнату, уселся за стол и вопросительно посмотрел на Макара. — Что делать будем, господин сыщик? — спросил он. — Кстати, как спалось? По грядкам не бегал? Макар зевнул, потянулся и сообщил. Сон мой был крепок и чист. С утра нас успели посетить оперативники. Судя по их вопросам, они не сдвинулись с места ни в какую сторону. Бабкин помрачнел, как и мы. Налил себе чаю в чашку и задумчиво положил 5 ложек сахара. Увидев, что эта тетушка всплеснула руками, — куда такой сладкий? Вредно! — Тебе вредно, а мне полезно. У меня напряженная умственная деятельность, ее нужно стимулировать сахаром. — Сказала б я, какая у тебя деятельность! — Да Макара стыжусь! — проворчала тетушка, пряча сахарницу в буфет. — А будешь много сладкого есть, растолстеешь, и ни одна рыжая девица на тебя не польстится. — Ладно, — серьезно согласился Бабкин. — Можешь одну ложку вынуть. Тетушка обрадованно схватила чайную ложечку, обтерла ее о фартук и уже собиралась окунуть в кружку племянника, когда до нее дошло, что над ней издеваются. — Ах ты, поганец! — покачала она головой и сунула ложечку в карман. — Ну, погоди, я тебе... Не договорив, она пошла к выходу. — Стой! Куда ложку потащила? — крикнул ей вслед Бабкин. — Что за клептоманские привычки? Но дверь за тетушкой уже захлопнулась. Переведя взгляд на Илюшина, Сергей увидел, что тот сидит с напряженным лицом. — Ты догадался, кто наш убийца? — с надеждой спросил Бабкин, обжигаясь горячим чаем. Но Макар отрицательно покачал головой. — Серега, что ты пел, когда вошел? — Я? — Ивасей? Это такие, барды крутые. — Про Ивасей я сам знаю, — отмахнулся Макар. — Слова напомни. — Ну, — нахмурился Бабкин, — я хотел быть высокой сосною, чтобы время катилось рекой, чтобы ты, проходя подо мною, по коре проводила рукой. Макар страдальчески закатил глаза. — Серега, ты спой не то, что... Тебе твое примитивное и неглубокое скрытое «я» подсказывает, а то, что ты пел при мне. Там слова были какие-то очень важные. — А, самое начало, да? Короче, сначала про сосну, а потом по утрам не расчесывать хвою. — И не мыться, пока не польет, — вспомнил Макар. — Отлично. — Спасибо, Серега. «Я поймал мысль!» Он встал и быстро пошел к двери. «Какую?» — крикнул ему вслед Бабкин, но Илюшин уже был за дверью. Сергей пожал плечами и принялся допивать чай. Макар нашел Ирину Егорову в саду.